Анатолий Дроздов, «Ледащий», глава 1. Странная вещь, человеческая память. Из огромного пласта воспоминаний, накопившихся за годы, она порой вытаскивает самые неприятные. Где ты и чего не так сказал, где не так себя повел, в результате выставил себя не в лучшем свете, это еще, мягко говоря, плюс совершал постыдные поступки и незаслуженно кого-то обижал. И хотя о том давным-давно забыли, более того, свидетелей позора нет в живых, но только память все никак не угомонится, портя настроение, когда того не ждешь. Так думал пожилой мужчина, сидевший на скамейке в сквере. Звали его Николай Михайлович Несвицкий. Жизнь он прожил долгую и довольно бурную, хотя к старости слегка угомонился. С возрастом пришло осознание конечности земного бытия, о чем раньше Николай Михайлович не слишком беспокоился, но теперь об этом твердо знал. Потому каждый новый день для него был радостным, независимо от погоды за окном. Ощущение себя частью большого и прекрасного мира приносило умиротворение. Но погода в этот день не подвела. Солнце в ярко-голубом весеннем небе грело, но не пекло. По дорожкам сквера мамочки двигали коляски с пухлыми, розовощекими младенцами. Те или спали, или болтали в воздухе ножками, будто примиряясь к недоступному им пока по возрасту велосипеду. В зарослях кустов трещали воробьи, яростным чириканьем выясняя свои птичьи отношения. На душу Николая Михайловича снизошло спокойствие. «Хватит огорчать себя воспоминаниями», — подумал он. «То, чего случилось, не вернуть. Я за все просил у господа прощения, и, надеюсь, отпустил он мне мои грехи. В остальном на что мне сетовать? Дети выросли хорошие, внуки дедушку не забывают. Плохо, что жену пришлось похоронить, я-то думал, что уйду пораньше. Но и тут все сделали достойно, дети этим занимались. Мой черед придет, поступит точно так же. Гнить в квартире не придется. Дочка каждый день звонит, интересуется здоровьем, и ключи от двери у нее имеются. Так что все нормально». Отойдя от тяжких дум, Николай Михайлович улыбнулся мальчику лет 2, сидевшему в коляске. Его мама села рядом на скамейку и разглядывала что-то на смартфоне. Мальчик с любопытством посмотрел на незнакомого старика, чуть помедлил и тоже улыбнулся, показав передние резцы. Николай Михайлович изобразил пальцами козу, и малыш расхохотался. Смех ребенка отвлек маму от смартфона. Она удивленно глянула на сына, а затем, на старика, нахмурилась и встала. Сунув телефон в кармашек на коляске, покатила ее прочь. Мальчик, извернувшись, посмотрел на дедушку, оставшемуся сидеть, и помахал ему ладошкой. «Приняла меня за педофила», — догадался Николай Михайлович. «Ну и времена пошли. Поиграть с чужим ребенком – преступление». Он вздохнул, но не огорчился. Было бы из-за чего переживать. День-то выдался какой чудесный. Солнце, небо, щебет птиц. В такой день и умирать легко, пришел к выводу пенсионер, и умер. Николай Михайлович задыхался. При попытке втянуть в себя воздух, в рот и нос лезла земля. Грудь горела и соднила. «Они, что, меня живого закопали?» В голове мелькнула мысль. Обуянный паникой, Николай Михайлович рванулся из последних сил, и, о чудо, почва расступилась, и он вырвался наружу. Яростно отплевываясь от попавшей в рот земли, Николай Михайлович тяжело дышал, наполняя легкие сладким, вожделенным воздухом, а затем смахнул с лица остатки почвы, приоткрыл глаза и осмотрелся. Это была не могила. Находился он на дне большой канавы, где стоял сейчас на четвереньках. Край ее обрушился, завалив землей пенсионера, под которой тот едва не задохнулся. «Нифига себе примочки!» – удивился Николай Михайлович. «Как я тут оказался? Ведь сидел же на скамейке в сквере». А потом внезапно окружающее слилось в точку, наступила темнота. «Я, похоже, умер. Так ведь, Господи!» Ответа он не получил. Только в голове вдруг прозвучал смешок. Николай Михайлович решил, что это показалось. Он вскочил на ноги, к удивлению, совсем легко. Странно, раньше он помучился бы. Вставая, старость забирала силы. Николай Михайлович осмотрел себя и снова удивился. Кто-то поменял на нем одежду. Так любимые им джинсы и легкая ветровка поверх футболки пропали, и теперь на нем болталось что-то вроде форменных штанов и куртки цвета хаки, на ногах тяжелые ботинки вместо кроссовок. Талию охватывал брезентовый ремень с латунной пряжкой. Сбоку на ремне в матерчатом чехле висела фляга. «Что за хрень?» – подумал Николай Михайлович и огляделся. То, что он сначала принял за канаву, походило на траншею, вырытую скоро и небрежно. Стенки невысокие, кривые, бруствер из наваленной на край земли не облагорожен. Точки для ведения огня не обустроены. Опыт прежней жизни сделал это заключение мгновенно. Николай Михайлович подумал, отстегнул удерживавший флягу ремешок и извлек ее наружу. Фляга, к удивлению, была стеклянной. Вытащив из горла пробку, вот же хрень какая. Он сначала прополоскал рот от набившейся туда земли, а затем глотнул. Вода в фляге оказалась теплой, но довольно вкусной. Зажав ее под мышкой, Николай Михайлович чуть плеснул на руки и, убрав с них грязь, затем промыл глаза. На лице наверняка остались грязные разводы, но он их, конечно, не увидел. Водворив на место флягу, Николай Михайлович пошел искать людей, чтобы разобраться, где он оказался и как попал в траншею. То, что он сейчас находится не в прежнем теле, Николай Михайлович прекрасно понимал. Руки не его, широкие ладони с мозолями под пальцами. У него ладони прежде были узкие, худые, сплошь усеянные старческой гречкой с тыльной стороны. Ноги у доставшего ему тела оказались тонкие, как палки. Сам же Николай Михайлович в той, прежней жизни был мужчиной корпулентным. То, что он нажил с годами, обложило его тело равномерно, потому и джинсы покупал широкие, свободные, в другие не влезал. Пузо он не отрастил, но и с талией давно расстался. Здесь она имелась. Все вокруг галлюцинация, он бредит, глупость. Не бывает бред таким реальным. Вкус воды, песок во рту, запахи и тяжесть фляги. Первый труп пенсионер увидел, ступив за поворот траншеи. Тело в форме хаки, скорчившись, застыло на земле. Вид его не вызывал сомнений, только Николай Михайлович проверил. Наклонившись, он коснулся шеи неизвестного бойца. Пульса не было, а кожа тела холодила пальцы, но не леденила. Человек погиб недавно. Николай Михайлович вздохнул и двинул дальше. Трупы стали попадаться чаще. Судя по их виду, воинов накрыли артиллерией. Многие засыпаны землей от обрушившихся стен траншеи. Из-под осыпи торчали ноги, руки. Миномет, скорее всего, решил пенсионер. Калибр от 60 до 80 мм. Били точно и снарядов не жалели. Тут траншея не поможет, разве что блиндаж. Блиндажей ему не попадалось, только лишь землянки, походившие на норы, спешно вырытые в тупиках траншеи. Перекрытия из тонких веток, чуть присыпанные сверху легким грунтом. От дождя и то защита хилая, что уж говорить про мины. У одной такой землянки Николай Михайлович увидел автомат. Он лежал, ничуть не пострадавший от разрыва, лишь легонько припорошенный землей. Он поднял его и отряхнул, а после рассмотрел. Незнакомое ему оружие походило на немецкий автомат Штурмгевер, отчасти на калашников. Предохранитель с режимами огня на правой стороне, но рукоять перезаряжания на левой. Приклад не деревянный, металлический, с регулировкой. Магазина в автомате не имелось. Николай Михайлович, склонившись, заглянул в землянку. Искомое увидел у порога. Подсумок с магазинами лежал в слегка подсохшей луже. Видимо, разрывом разметало вещи обители и убежища и опрокинуло ведро с водой. Пробитое осколками оно валялось рядом. Николай Михайлович поднял брезентовый подсумок, вытащил наружу магазин и вытряхнул из него воду. Мокрые патроны в латунных гильзах блестели в солнечных лучах. Николай Михайлович извлек один. Калибр примерно, как мили чуть побольше, определил на глаз. Патрон короткий, миллиметров 35. Я таких не видел прежде. Он вернул патрон в окошко магазина. Влажно щелкнув, тот встал на место. В этот миг Николай Михайлович внезапно ощутил истекший от ладони холод. Патрон, который он смотрел, да и те, что ниже, внезапно побелели, будто бы покрывши синим. Что за хрень? Поразился Николай Михайлович, тут же позабыв об этом. Где-то рядом говорили. Сунув магазин в приемное окошко автомата, он передернул рукоятку заряжания. В прошлой жизни Николай Михайлович ни за что не взял бы руки незнакомое оружие и не привел бы его в боевое состояние, чревато неприятностями. Только здесь, как он прекрасно понял, шла война, а на ней у безоружного шансов уцелеть немного. Николай Михайлович выглянул за бруствер. В метрах 20, на поле у траншеи, находились люди. Трое в камуфляже с черными кирасами на теле и с разгрузками поверх защиты, держали под прицелом автоматов двух солдат в обмундировании цвета хаки, таком же, как у наблюдавшего за ними пенсионера. Эти двое были без ремней и явно ранены, о чем свидетельствовали пятна крови на куртках и штанах. У одного рука висела неподвижно, и он шатался, второй его поддерживал. Присутствовал еще один странный персонаж, Он стоял напротив раненых и что-то спрашивал. Этот был одет в приталенный мундир из черной ткани и такого ж цвета кепи с длинным козырьком. На груди его блестел какой-то яркий орден, похожий на звезду. Кожаные сапоги с голенищами бутылками плотно облегали ноги. Вылитый эсэсовец, подумал Николай Михайлович. Неизвестный в черном очень походил на фашистских недобитков в окружении советского разведчика в знаменитом фильме про мгновение весны. Раненый солдат внезапно плюнул в черного эсэсовца, тот крикнул «Швайне!» и пролаял нечто охранявшим пленных людям в камуфляже. Двое подхватили дерзкого под руки, оттащили в сторону и поставили его там колени. Отбежали в сторону. Эсэсовец взмахнул рукой. Здоровенный огненный шар слетел с его ладони и врезался в коленопреклоненного солдата. Пламя охватило пленника, и несчастный закричал, стал кататься по земле. Однако сбить огонь ему не удалось. Солдат горел и нечеловечески вопил от боли. Эсэсовец смотрел на это равнодушно, а вот его охранники вопили от восторга. Они смеялись, хлопая себя по бедрам. Николай Михайлович вскинул автомат. То, что он сейчас увидел, красноречиво говорило, с кем столкнулся, и на чьей стороне он будет. Поймав в прицел лицо эсэсовца, Николай Михайлович потянул за спусковой крючок. Автомат легонько дернулся в руках, не сильно наподдав в плечо. Эсэсовца внезапно окружила пелена, прозрачная и чуть заметная для глаза, но в тот же миг она исчезла, и голова у цели испустила кровяной туман. Николай Михайлович, немедля, перенес огонь на остальных. Ближайшему к нему охраннику он угодил в кирасу, и тот упал ничком. Двое остальных быстро залегли и приготовились стрелять ответ, только не учли, что на гладком поле оба, будто на ладони. Пара коротких очередей, и охранники застыли, выронив оружие из рук. Николай Михайлович чуток помедлил, водя стволом от цели к цели. Пятнистые не шевелились, и он по скату, образованным обрушившейся стенкой, поднялся из траншеи, держа автомат на изготовку, приблизился к застывшим на земле врагам, осторожно рассмотрел всех четверых. Никто из них не шевелился, но тому, которому он угодил в кирасу, пенсионер на всякий случай произвел контроль. Другие в этом не нуждались, пули разнесли им головы, засыпав жухлую траву ошметками мозгов. Ледащий, Николай Михайлович резко обернулся. Уцелевший пленник, о котором он забыл в горячке боя, сидя на земле, смотрел на нежданного спасителя, широко открыв глаза. Простое русское лицо, на вид лет 40-45. «Я», — ответил Николай Михайлович, решив откликнуться на это имя. «После разберется, что это, фамилия или позывной. Как ты смог?» — продолжил бывший пленник. «У чернокнижника покров защитный, его снарядом не возьмешь. У его людей кирасы зачарованные, непробиваемые пули. Как видишь, я пробил», — ответил Николай Михайлович и усмехнулся. «Из чего?» «Из этого», — пенсионер показал свой автомат. «Его я там нашел», — указал он на траншею. «Семеныча Гадюка», — кивнул солдат. «В отряде только у него такой имелся, трофей. Не знал, что там патроны зачарованные». Николай Михайлович пожал плечами. «Как на это реагировать?» «Не знал. Повезло тебе, пацан. Будь там обычные, спалили б нас обоих, как только что Петруху». Солдат кивнул на обгорелый труп. «У немцев есть такая завидинка. Веселятся, суки. Нас, ополченцев, не щадят. Кстати, как тебя зовут? Ты к нам вчера прибился, и познакомиться не удалось. До темна траншею рыли, утром нас накрыли артиллерией. Тебя ледащим парни окрестили, уж больно ты худой, парнишка. Так как, Николай Михайлович Несвицкий». Ополченец рассмеялся. «Ну, даешь, пацан. Какой Михайлович? Тебе всего-то 18. Сам вчера сказал. Ладно, Николай, собери оружие и патроны», он кивнул на трупы. «Кирасы, каски не забудь, нам трофейные пригодятся, они у гадов зачарованные. Звиняй, что помогать не стану, хреново мне, Калюня. Может, вас перевязать?» — спросил теперь уж просто Николай. «Успеется», — ответил ополченец. «Поторопись, не то эти опомнятся, и опять придут. Я в траншее подожду». Он встал и медленно побрел к траншее. Николай, забросив автомат за спину, занялся трофеями. Начал с чернокнижника. Снял с трупа кожаный ремень с кобурой. Что в ней смотреть не стал, позже разберется. Вытащил из нагрудного кармана документы, снял с мундира орден. При этом по пальцам ударило как будто током. Поморщившись, он сунул тяжеленную звезду в карман. Затем занялся охранниками. В два приема стащил в траншею автоматы, каски, кирасы и разгрузки. Автоматы, к слову, оказались копией его гадюки. У приемного окна клеймо. Змея с разъявленной пастью и слово «випер». Свалив все это на расстеленную плащ-палатку, нашел у одного убитого, он занялся ранами товарища. У Владислава, так звали ополченца, их было три, и все осколочные. Распорот бок, но брюшина не задета. С плеча сорвало кожу с мясом, но опять не глубоко. Бедро пробито насквозь, однако осколок оказался небольшим и не задел артерию. Раны не тяжелые, хотя крови ополченец потерял немало. Пока Николай таскал хабар, ополченец притащил откуда-то сумку санитара. В ней были лишь индивидуальные пакеты для перевязки, ни йода, ни других лекарств. Из найденной в траншее фляги Владислав слил ему на руки, и Николай водой из той же фляги промыл ему все раны, промокая кровь подушечкой пакета. Странно, но после этого кровь в них сама собой свернулась и перестала течь. Забинтовав товарища, Николай дал ему напиться. «Ловко ты с бинтами», — заметил ополченец. «Где научился?» «В детдоме были курсы», — ответил Николай. Он не знал, откуда родом парень, в чье тело он вселился, и есть ли у него родители, поэтому решил, легенда про детдом пока прокатит. Ведь Владислав его не знал совсем, а ополченцы, которые погибли, никому не скажут. «Стрелять в детдоме тоже научили», — хмыкнул Владислав. «Вон как этих спора положил». Он указал рукой на поле перед траншеей. «Я не успел моргнуть. Что-то темнишь ты, паря. Ладно, спрашивать не стану. Не хочешь, не говори. Спасибо, Коля, у тебя легкая рука. Мне как-то сразу лучше стало. Сам как уцелел, меня землей засыпало, когда рядом мина разорвалась», — ответил Николай. Едва не задохнулся. С трудом, но откопался и пошел искать живых. В траншее только трупы. У землянки набрел на чей-то автомат, нашел патроны. «Что было дальше, знаешь, а нас в посадке взяли», — поведал ополченец. «После того, когда накрыли траншею минометами, мы с Петрухой там спрятались. Как было воевать? Оружие разбито, пораненные оба, но нас нашли и...» Он помолчал. «Знаешь, что, Калюня, нас кто-то предал. Взвод сюда прислали, сказав, что в этом направлении пойдет всего лишь группа пидорасов из добровольческого батальона Кола, а из тех вояки, как из девок женихи. Мы их не раз гоняли по посадкам, пленных брали много, меняли их потом на наших, но вместо них прислали немцев с артиллерией, а эти воевать умеют. Сначала чернокнижник прилетел, все рассмотрел, прикинул, сколько нас, мы по нему стреляли, но без толку, и высоко, и полог не пробьешь. Раздолбали нас из минометов, он снова прилетел, увидел, что живых, считай, что не осталось, и пришел сюда с охраной, остальное видел. Эх, Коля, какие хлопцы были. Чернокнижник, удивился Николай, эсэсовец, на чем же он летал, если в траншеи срисовали. Додумать не успел, издалека послышался нарастающий рык мотора. Оба ополченца поднялись на ноги, Владислав не очень быстро, но вполне уверенно, и глянули за бруствер. От посадки, находившейся в полукилометре от траншеи, к ним полз гробообразный броневик, высокий, черный, с башенкой в передней части боевой машины. Из башенки торчал ствол пулемета или автоматической пушки, издалека не разобрать, но точно, что не мелкого калибра. За броневиком бежали пехотинцы, примерно с отделения солдат. «Писец нам, Коля», — выдохнул напарник. «В бинокль разглядели, что нас здесь только двое, и выслали куницу и солдат. Покрошат в мясо. Гранатомет найдется?» «Был у Сереги», — удивился Владислав. «Ослоп. Но толку? Куница немцев с зачарованной броней, глянь, какая черная, никакая граната не возьмет, найди и быстро». Ополченец хотел что-то сказать, но, глянув на лицо напарника, сглотнул и захромал куда-то по траншее. Вернулся скоро, держа в руках трубу гранатомета. Николай забрал и разглядел оружие. Похож на РПГ, в стволе кумулятивная граната, по форме видно. Механический прицел, броневик придется подпустить поближе. «Дай мне флягу». Ополченец подчинился. Николай полил водичкой нос гранаты и накрыл его ладонью. Из нее истек знакомый холод и носик побелел. Ополченец икнул. «Ты Волхв?» «Не знаю», — ответил Николай и уточнил. «Кирасы на солдатах зачарованные?» «Скорее всего, что да», — пожал плечами ополченец. «Раз с ними чернокнижник, их всегда хорошо охраняют. Снаряженные магазины где?» Владислав принес подсумки. Николай извлек из них магазины и залил в них воду. Вытряхнул ее и начал прикасался пальцами к патронам. Те белели. «Точно Волхв», — промолвил Владислав. «Теперь понятно, как ты чернокнижника убил. Не могло быть у Семеныча зачарованных патронов, дорогие слишком. Что ж ты вчера про это не сказал? Это б помогло вам уцелеть? Надевай кирасу. И каску не забудь. Они надели снаряжение. Кирасы были на ремнях с липучками, поэтому справились довольно быстро. Иди на фланг, Несвицкий указал рукой налево, а я на правый. И не стреляй, пока не подобью куницу. А ты сумеешь? Не таких зверей валили, буркнул Николай. Разбежались, Владислав. Позицию он нашел хорошую. Здесь траншея примыкала к небольшим кустам. Пусть на них и мало листьев, здесь, похоже, осень, но все же маскировка. Да и поле боя отсюда отлично просматривается. Стрелять придется с упреждением и из незнакомого оружия, но куница движется не быстро. Экипаж, как видно, не желает оторваться от пехоты. Осторожничают немцы, наверняка растеряны. Как так получилось, что ополченцы завалили чернокнижника с охраной? Непонятно, потому и боязно. Все вышло лучше, чем он ожидал. Подкатив к траншее на сотню метров, куница встала и причесала ее по фронту из скорострельной пушки. Снаряды с мерзким визгом прошли над головой присевшего в траншее Николая, сбрив часть кустов. Подождав немного, он выглянул за бруствер. Броневик стоял на том же месте, наставив пушку центр их обороны, а солдаты, обойдя куницу, с автоматами на изготовку осторожно двигались к траншее. Все как положено, как записано в уставах, и никому нет дела до затаившегося неподалеку гранатометчика. Ослоп лег на плечо. Поймав в прицел борт броневика, Николай нажал на спусковой крючок. Громко хлопнул вышибной заряд, и ракета, покинув ствол, включила двигатель и понеслась к кунице. Расстояние в 200 метров она преодолела буквально за мгновение и воткнулась в борт машины. А далее произошло невероятное. Броневик как будто вспух огнем. С него сорвало башню, та отлетела в сторону и грохнулась на крышу. Взрывной волной отошедших недалеко солдат буквально сшибло с ног. «Нифига себе!» – подумал Николай. «Вот так гранаты мелкого калибра. Что за взрывчатку туда сунули? Раз боеукладку на раз вынесло». А Владислав сказал, что не возьмет куницу. Мысль как пришла, так и исчезла. Сбитые взрывной волной солдаты стали подниматься. Отбросив в сторону ослоп, Николай поднял гадюку и короткими очередями стал гасить ошеломленных врагов. С другого фланга заработала гадюка Владислава. Немцы падали на землю, не успевая ответить на огонь. Лишь двое, сообразив, попытались убежать, прикрываясь корпусом чадившей куницы. Николай чуть подождал, пока они минуют броневик, и дал две очереди. Черные фигурки попадали на землю и более не шевелились. Николай пошел обратно. Владислава он нашел в траншее, чуть в стороне от взорванной куницы. В бинокль, видимо, разжился у убитых немцев, он наблюдал за посадкой, откуда выполз броневик. «Минометы, гады, ставит», — сообщил напарнику. «Уходим, Коля. Сейчас накроют, и кирасы не спасут. Спрячемся в посадке». Прятаться не довелось. В воздухе раздался гул, и над траншеей пронесся вертолет. Корпус длинный, хищный в камуфляжной окраске. Развернувшись над посадкой, машина зависла над траншеей и ударила ракетами. Дымные следы помчались к батарее минометов, и через мгновение там сверкнул огонь и встали клубы дыма. Посадка запылала, объемными ударили, воскликнул Владислав. «Ай, да молодцы, ребята, писец фашистам, там точно никто не уцелел». «В вертолете, ополченцы?» – спросил Несвицкий. «Имперцы», – возразил напарник, – «у наших вертолетов нет, вовремя же ребята прилетели». Вертолет тем временем завис примерно в метрах 100 от ополченцев и аккуратно сел на землю. Двигатель глушить не стал. Открылась дверь, на землю спрыгнул летчик в камуфляже со шлемом на голове и пошел к траншее. Закинув автоматы за спину, ополченцы двинулись навстречу. Встретились на полпути. Поручик Иванов, представился пилот, повысив голос, чтобы перекрыть рев двигателя. «Второй пилот и оператор вертолета. Вы кто?» «Ополченцы», — ответил Владислав. «Третий взвод, первой роты, батальона имени Святого Серафима. Вчера приехали сюда и заняли позиции. Ожидали здесь гостей из Добробата, но вместо них явились немцы, и с минометами. С ними, чернокнижник, еще куница». Он кивнул на догоравший броневик. «Нас минами засыпали, ребят побили почти всех. Уцелели я и Коля. Вот с ним и воевали. Вдвоем». Поручик изумился. «Против десятка штурмовиков с бронемашиной, и вы их положили? Заодно и чернокнижника?» — ответил гордо Владислав. «Пидишь, мужик», — крутнул головой поручик. «Чтоб чернокнижника, его ракетой не возьмешь». Николай полез в карман, достал трофейную звезду и протянул поручику. «Смотри». Тот осторожно взял и разглядел. «Не могу поверить», — сказал, вернув звезду Несвицкому. Он там лежит, напарник указал рукой. Можешь посмотреть, поручик. В голосе его звучал сарказм. Как вам удалось? Дык Коля, Волф, ответил Владислав. Зачаровал патроны и гранату для ослопа. Из него поджег куницу, а немцев из гадюк мы положили. Их слегка прибило взрывом. Пока опомнились, уже готовы. Он довольно улыбнулся. Да вы герои, мужики, воскликнул Иванов. Я слыхал, как вы деретесь, но чтоб такое. Как вас зовут? Владислав Гулы, Николай Несвицкий. Доложу о вас командованию, сообщил поручик. Спасибо, мужики, вам спасибо, поторопился Гулы. Вовремя прибыли на подмогу. Мы с Колей уже думали, что нам писец, засыплют минами. Да мы в сторонке пролетали, пожал плечами Иванов. Заметили горящую машину, решили посмотреть, кто тут воюет. Оказалось, вы и с немцами ударили по ним. Невелика-то помощь, все равно спасибо, не согласился Владислав. Для вас, быть может, невеликая, но вы жизнь нам спасли. Есть просьба к вам, поручик, сообщите нашим, что мы вдвоем остались. Пусть присылают подкрепление или на позиции заменит. Сообщу, пообещал поручик. Он козырнул и отправился обратно. Через минуту вертолет поднялся в воздух и улетел. Ополченцы проводили его взглядами. «Хорошие ребята», — заметил Владислав. «Дерутся храбро, выручат, когда попросишь. Жаль лишь, долго рядились, помогать нам или нет. Сколько мужиков погибло за эти годы. Воевать-то мало кто умел, не все и в армии служили. Я вот шахтер, Петруха был механиком. А ты, студент», — ответил Николай. «В империи учился, с чего ты взял? Говоришь не так». «Как мы, слова другие», — хмыкнул Владислав. «У нас балакают иначе». «Ладно, Коля, собери трофей, а я поесть чего соображу». В животе урчит. Оба занялись работой. Несвицкий собрал и перетащил в траншею автоматы, кирасы, шлемы и другую амуницию. Заодно проконтролировал двоих тяжелораненых штурмовиков. После того, что он сегодня видел, щадить не собирался. К тому же Гулый пояснил. «Иностранцев, воюющих за пидорасов, в плен ополченцы не берут, принципиально». Пока Несвицкий собирал трофей, Владислав затеплил костерок, открыл две банки с тушенкой и разогрел на огне. На маленькое полотенце положил две ложки и нарезанные ломти хлеба. «Присаживайся, Коля», — позвал напарника. «Поешь, жаль, нечем помянуть ребят, держи». Несвицкий сунул ему в руки флягу. «Что это?» «По запаху вроде как коньяк, был на поясе у одного из немцев». Гулый открутил у фляги пробку, понюхал, а потом глотнул. И впрямь коньяк. «Шикарно живут немцы», — заметил с осуждением. «Теперь уж больше не живут», — сказал Несвицкий. «Молитву знаешь?» — поинтересовался Гулы. «За упокойную», — Николай кивнул. «Прочти, а то я только отче наш». Несвицкий подчинился. Пока ее читал, Гулы молча слушал и крестился. «За мужиков», — сказал, когда напарник смолк и поднял флягу. «Презри их, Боже, в царствии своем». За братьев головы сложили, вечная им память. Он глотнул из фляги и протянул ее напарнику. Несвицкий отхлебнул. Ароматный дистиллят скользнул по пищеводу, наполнил теплотой желудок, во рту оставив послевкусие ореха и ванили. Зверски захотелось есть. Отставив флягу, Николай взял ложку и зачерпнул из банки кусочек мяса заодно с бульоном. Бросил в рот и прожевал. «Как вкусно!» – удивился. «Специально для ополченцев делают», – пояснил напарник. «Телятина в бульоне. В продаже такой нет». Николай кивнул, отломил от ломтя кусочек хлеба, бросил в рот. Затем опять черпнул из банки и не заметил, как очистил ее полностью. «Ты, поди, из благородных?» – спросил напарник, когда он отодвинул пустую банку. «С чего ты взял?» – спросил Несвицкий. «Ешь не так, как мы», – хмыкнул Гулы. «Скипку один не кусаешь, а отламываешь от нее кусочки. Из ложки ты не сербаешь, а аккуратно вкладываешь ее в рот». «Так научили», — ответил Николай. «Ага, в детдоме», — снова хмыкнул Гулы. «Нет, я, конечно, верю. Есть, как у благородных принято, стрелять из автомата и гранатомета, как штурмовик, патроны зачаровывать. Это что-нибудь меняет?» Несвицкий поднял бровь. «Да ничего», — сказал напарник. «Ты хороший парень, правильный и смелый. А что темнишь? К нам таких немало приезжало из империи. Приходит, говорит, простой шахтер, а сам садится в танк, выводит его в поле и сражается как бог. От славы ошметки лишь летят. Ну, ладно, раньше говорить им запрещали, что они офицеры имперской армии. Но теперь, когда империя официально к нам пришла на помощь, чего таится. Обстоятельства бывают разные, уклончиво ответил Николай. Нехай и так, кивнул напарник и потянулся к фляге. Что, Коля, теперь за нас, за то, что мы живем, а эти гады сдохли. Давай, кивнул Несвицкий. Глава 2. Прикрыв дверь кабинета за собой, офицер шагнул вперед и вскинул руку к козырьку фуражки. Господин майор, капитан Коврига, брось, Сергей, офицер, сидевший за столом, махнул рукой. Не до церемоний. Привыкаю, Коврига усмехнулся. Теперь мы армия, а не отряд ополченцев, впервые взявшие в руки оружие. Бери стул и садись поближе, сказал майор. Коврига подчинился, снял фуражку и положил ее перед собой. Новости у нас хреновые, вздохнул хозяин кабинета. Имперцы сообщили, третий взвод из первой роты. Короче, нету больше мужиков. Всех, голос у Ковриги дрогнул. Двое уцелели, Гулы и Несвицкий. Гуловой я знаю, промолвил капитан. Несвицкий, слышу в первый раз. В списках он не значится, кивнул майор. В роте мне сказали, что в последний миг к Семёнычу прибился пацаненок. Просился взять его, Семёныч согласился. Взвод-то у него не полный был, а тут хотя бы копать поможет. Там опорник предстояло оборудовать. Знаю, подтвердил Коврига. В засаду угодили? Нет, иначе бы машина не вернулась. Она выгрузила взвод на выбранной позиции, мужики траншею начали копать, так мне доложили. Там ожидалось ДРГ-2 противника. Собирались пощипать, пленить с десяток сволочей. Только ни хрена не вышло. ДРГ напала ночью, не перебивай, Сергей, поморщился майор. Дай мне рассказать спокойно. Вместо Славовка взводу вышли немцы. С минометами, куницей, вдобавок, с чернокнижником. Блять, воскликнул капитан. Еще какая, подтвердил майор. Дальше, сам понимаешь. Чернокнижник срисовал позиции, артиллерия засыпала их минами, а потом атака под прикрытием куницы. Удивительно, что кто-то уцелел. Так-то оно так, да не так, сказал майор. Гулы и Несвицкий под обстрелом уцелели. После расхерачили куницу из гранатомета, а немцев положили, всех, кто подошел к траншее, вместе с чернокнижником. Не может быть, сам сначала не поверил, но имперцы фотографии прислали. На, смотри, развернув армейский ноутбук экраном от себя, майор придвинул его ближе к капитану. Некоторое время тот листал изображения, двигая их пальцем по экрану. Кто снимал? Спросил у командира. Вертолетчики имперцев. У них есть камеры для объективного контроля результата поражения целей. Они неподалеку пролетали, рассмотрели в стороне горящую куницу и решили посмотреть, кто же там воюет. Может, это их работа? Капитан указал на снимок на экране. Говорят, что нет. К их прибытию куница догорала, а немецкие штурмовики и чернокнижник лежали у машины. Имперцы помогли ребятам, уничтожив минометчиков в посадке, накрыли тех ракетами. Остальное сделали Гулы и Несвицкий. Снимки ты внимательно смотрел? Да, кивнул Коврига. Обратил внимание на снаряжение парней? А ну-ка приглядись. Сейчас, Коврига двинул пальцем по экрану. Каски, черные кирасы, разгрузки с магазинами, а на спине гадюки. Получается, раздели немцев, подтвердил майор. Кирасы зачарованные, каски и оружие. Вертолетчик, который выходил к парням, сказал, что видел у Несвицкого знак чернокнижника. Даже подержал его в руках, как им удалось. По словам пилота, Гулы объяснил, Несвицкий, Волф, он зачаровал патроны к автоматам и гранату для ослопа. Из него куницу сжег, а немцев оба перебили из гадюк. Ни хрена себе, Волф в нашем батальоне, их даже в корпусе имперцев по пальцам можно перечесть. Выходит так, а теперь, Сергей, смотри. Сдвинув в сторону компьютер, майор раскинул карту на столе, ткнул пальцем в точку. 100% немцы шли сюда. Представляешь, что б случилось, если бы их не остановили наши парни? Склад боеприпасов, потрясенно вымолвил Коврига. Вот именно, охрана там из резервистов, считай, что никакая. Другие части не смогли б помочь, пока б доехали. Прекрасно знали, гады. Майор ударил по столу ладонью. Сам ведь знаешь, что у пидорасов агентуры в городе, как блох у шарика. Придумано блестяще. Нам сливают информацию, что на подступах к Царицыно заметили их ДРГ. Та движется к поселку, где расположен госпиталь для ополченцев. Мы снимаем взвод из укреплений, бросаем им навстречу. Дальше просто. Немцы с чернокнижником давят взвод, допрашивают пленных, узнают, где в обороне прореха, а таких хватает, людей-то мало, проходит там, как нож, сквозь масло, и ночью подрывают склад. В результате корпус остается без боеприпасов. Можно прорваться в город, завязать уличные бои. Мы бы их выбили, конечно, только представляешь, сколько положили бы людей. Про гражданских вспоминать не хочется. Умылись б кровью. Понял, капитан сбледнул с лица. Знаешь, когда имперцы позвонили и сообщили о мужиках, меня как оглушило, по моей вине взвод погиб. Ведь я его туда отправил. Давно мы не несли таких потерь. Потом подумал, а если б не послал ребят, немцы все равно б прошли, у них же чернокнижник. Он разведал по линию соприкосновения, и ее бы обязательно прорвали. Зря что ли они тащили минометы и бронемашину, взвод сгинул не напрасно. Агулы и Несвицкий нас спасли, хотя того не понимая. Буду ходатайствовать о награждении их орденами Георгия Победоносца. Остальных из взвода, медалями за храбрость. Полагаю, главнокомандующий не откажет. Заслужили, согласился капитан. А теперь слушай приказ. Выясни, откуда слили информацию о ДРГ. Пройдись по всей цепочке. И не церемонься. Выверни их наизнанку. Сделаю, кивнул Коврига. К месту боя я послал машины. Заберут Несвицкого, Гулова и мужиков погибших. Похороним их на кладбище героев с воинскими почестями. Выжившим дам отпуск. Пусть ребята отдохнут и подлечатся. Вертолетчик говорил, что один из них, похоже, ранен. Ты тем временем узнай побольше о Несвицком. Кто он и откуда взялся, что умеет. Только не дави на парня. Обидится, уйдет. Раз в списках его нет, контракт не заключал, следовательно, доброволец. Думаю, из империи приехал, фамилия не наша. Похоже, княжеская. Вот и выясни, откуда у него такая. Волф нам пригодится. Что могу ему обещать? Офицерский чин. Ну, скажем, прапорщика. У имперцев волхвы ниже капитана чином не бывают. Так они и много могут. Если Несвицкий патроны только зачаровывает, то ему и прапорщика за глаза. Гранату он еще зачаровал, напомнил капитан. Пускай, кивнул майор. Но машины с зачарованной броней на фронте редкость. Мало их у немцев, а у славов вовсе нет. До сих пор, по крайней мере, не встречались. А обычную снаряд и так пробьет. Разрешите выполнять? Коврига встал. Работай. Приказал майор, как будут результаты, сразу на доклад, есть. Капитан взял со стола фуражку, повернулся и покинул кабинет. Волф, вполголоса сказал майор и взял компьютер. Если в самом деле, то парня нужно брать, пригодится. После обеда Николай сходил в посадку к уничтоженной немецкой батарее. Напарник отговаривал, вдруг кто из немцев уцелел и выстрелит в товарища, но из прошлой жизни Несвицкий знал. После разрыва объемно детонирующих боеприпасов живых не остается. Гулый тоже знал об этом, но все же сомневался. Короче, Николай отправился и оказался прав. Живых не оказалось. Бросив взгляд на уничтоженную батарею и мертвые расчеты, он пересек дымящую посадку и с ее обратной стороны обнаружил грузовик, целый, не сгоревший. Видимо, деревья не пропустили горючий аэрозоль к машине или же стояло далеко. Грузовик смотрелся мощно и брутально. Высокая подвеска, грунтозацепы на толстых шинах, просторный кузов, накрытый тентом. Машину Николай и ожидал увидеть. Сомнительно, чтобы немцы шли сюда пешком. Маневренная группа. Взяв автомат на изготовку, он заглянул в кабину. Та была пуста. Водитель или убежал, что вряд ли, проще было бы уехать, или присоединился к расчету батареи и сейчас лежал среди изломанных разрывом тел. Потом проверил кузов. Там нашлись боеприпасы в ящиках с немецкой маркировкой и форменные рюкзаки солдат. На крышках, прикрепленные на липучках фамилии владельцев, на немецком языке, естественно, «Орднунг», понимаешь ли. Подумав, Николай забрался в кабину. Двигатель заводился кнопкой, Несвицкий нажал ее и с удовольствием послушал, как под капотом зарычал мотор, затем тронул с места грузовик. Посадку он объехал и встал на поле перед сожженной батареей. Не глуша мотор, выбрался наружу и стал махать руками. У Владислава есть бинокль, пусть сначала разглядит, не то шмальнит из автомата. Из траншеи вылезла фигура и тоже помахала. Николай залез в кабину и покатил к товарищу. «Где взял?» – спросил напарник, когда Несвицкий, заглушив мотор, спустился на землю. За посадкой обнаружил. Стоял там никому не нужный. «Вот я и захомячил. Что в кузове? Боеприпасы и вещи немцев. Посмотрим, что там. Давай», — ответил Гулый. Николай стал сбрасывать на землю рюкзаки. Еще один нашелся в железном ящике в кабине. Ящик запирал замок. Николай свернул его найденной в кабине монтировкой и отнес рюкзак к другим. Стал высыпать их содержимое на землю. Стандартные наборы для солдат. Мыло, полотенца, новое белье, носки в запаянных пакетах, сигареты, зажигалки, спиртное, шоколад. Из рюкзака, лежавшего в кабине, на землю высыпались деньги, запаянные в пленку пачки розовых, сиреневых, салатовых купюр. «Ни хрена себе!» — воскликнул Гулый, широко открыв глаза. «Это что за деньги?» — спросил Несвицкий. «Не знаешь, что ли?» — удивился Владислав. «Европейские ЭКЮ, вижу в первый раз», — признался Николай. «Ну, ты даешь». Напарник взял в руки пачку салатового цвета. «Может, где-нибудь в Сибири их не знают, но в наших банках с руками оторвут. Твердая валюта. Наш Ефимок по сравнению с ЭКЮ и рядом не стоял. Постоянно обесценивается». «По какому курсу меняют?» – спросил Несвицкий. «5 ефимков за ЭКЮ. А сколько получает ополченец?» «Рядовой контрактник 150 ефимков в месяц. На жизнь хватает?» «Едва-едва», – вздохнул напарник. «Как поступим с деньгами?» «Ну», – Гулый опустил глаза. «В батальоне трофеи положено сдавать. Но ты доброволец, не в контракте. Тут правила просты. Что с бою взято, то свято. Сам решай». Николай задумался. Владислав смотрел все так же в землю, не выпуская пачку из руки. «У погибших ополченцев остались семьи, так?» – спросил Несвицкий. «У всех», – кивнул напарник. «Жены, дети, у холостых, родители». «Поступим так», – решил Несвицкий. «Деньги пересчитываем и поровну поделим на всех, по доле на живых и родне погибших ополченцев». «Хорошо», – ответил Владислав, и голос его дрогнул. «Займись», – сказал Несвицкий. «Я тут соберу себе». Пока напарник раскладывал пачки по номиналу, при этом шевеля губами, Несвицкий подобрал себе белье, носки, из ненадеванных, конечно. В одном из рюкзаков нашлись спортивные штаны и джемпер с капюшоном. Николай прикинул на себе, сойдут, забрал. Но самой ценной из находок оказались новенькие берцы, темно-коричневые, на толстой, с рубленным протектором подошвы. Размер, похоже, что его. Присев на землю, Николай переобулся и, встав, прошелся возле рюкзаков. Супер. Нигде не жало, подошва пружинила, лодыжка с голенью зафиксированы и защищены от травм. 500 000, раздался хриплый голос Гулова. Несвицкий повернулся. Владислав смотрел квадратными глазами. Что, тут 500 000 ЭКЮ? Сколько во взводе было человек? Спросил Несвицкий. 20, если нас считать, значит, делится легко. Сам посчитаешь или мне помочь? Бешеные деньги. Промолвил потрясенно Владислав. «За 20 000 можно дом купить, хороший, с садом-огородом, погребом и летней кухней. За 5 000 взять автомобиль, пусть не новый, но небольшим пробегом. Вот его и купишь. Есть у меня», — Гулый вдруг вздохнул. «Я просто так сказал. Вот что, Николай, деньги положи к себе в рюкзак и никому о них не говори. Когда приедем в город, разберемся. Как скажешь», — Николай пожал плечами. «Так, может, и отправимся? Машина есть, дорогу ты покажешь». «Нельзя», — ответил Гулый. «Опасно. Машина иностранная, висят чужие номера. На блокпосте задержат тут же, а могут обстрелять. Надо ждать своих. Пождем», — кивнул Несвицкий. Грузовики приехали спустя 4 часа. Оба ополченца к тому времени рассортировали и сложили в кучу взятые трофеи. Николай перепоясался снятым с чернокнижника ремнем, с кобурой, конечно. В ней оказался незнакомый пистолет, какой-то Штейр, с магазином на 14 патронов, калибр 9 мм, эргономическая рукоятка, отсутствует переключатель предохранителя, заменяла его клавиша на спусковом крючке, а ход его весьма тугой, ударно-спусковой механизм, похоже, что с довзводом. Николаю это не понравилось, но другого пистолета у немцев не нашлось, у штурмовиков, сплошь автоматы, возможно, пистолеты имелись у артиллеристов, но идти, смотреть на изувеченные трупы не было желания. Свою гадюку Николай почистил, набил патронами второй рюкзак. В первом, куда сложил деньги, места не хватило. Гулый тоже собрал себе трофеев, взяв из куч, что захотел. К слову, ополченец двигался довольно бодро, и не скажешь, что раненый. За ними прибыли 2 грузовика, в них... 3 хмурых ополченцев и водители. Они собрали тела убитых и погрузили в кузовы машин. Оружие и амуницию забросили в трофейный грузовик. Николай им помогал. Ополченцы забирали все трофеи. С трупов немцев сняли обувь, связав ее шнурками, чтобы не попутать пары. Подобрали минометы, за ними съездили на грузовике, там тоже ободрали трупы. Как понял Николай, с оружием и амуницией у ополченцев было напряженно. На кобуру его косились, мол, зачем такое пацану, но промолчали, а пусть бы и сказали, не Свицкий Штейр не отдаст, гадюку, может быть, придется сдать, но для начала разберется, как тут у них с оружием. Провозились долго, и к городу подъехали уже в сумерках. Колонна из трех грузовиков двигалась по тихим улицам, трофейный шел последним, Николай держал дистанцию за двигавшейся впереди машиной, поэтому город не слишком рассмотрел. К тому же уличное освещение в Царицыно отсутствовало. Гулый пояснил, что не включают, чтобы не подсвечивать дома для вражеских бомбардировщиков. Они летают по ночам, поскольку днем боятся, их сбивают. И вражеская артиллерия порой работает по засвету, в ряде мест фронт отстоит от города довольно близко, и пушки могут доставать. Единственное, чего заметил Николай, что на окраине Царицына располагался частный сектор из небольших домов и огородов, а многоэтажные теснились ближе к центру. Их колонна остановилась у стальных ворот на тихой улице. Водитель первый просигналил, ворота отворились, и грузовики заехали во двор, где встали возле здания казармы. «Жди здесь», — сказал Несвицкому напарник и куда-то ухромал. Николай остался ждать у грузовика. Хотелось есть. Он достал пачку трофейных сигарет и прикурил одну от зажигалки. «Не угостишь, земляк», — рядом нарисовался незнакомый ополченец. Несвицкий протянул ему пачку. Ополченец взял сигарету и прикурил от зажигалки Николая. Затянулся. «Привезли ребят?» — спросил, пыхнув дымом. «Да», — ответил Николай. «Был взвод и нету», — промолвил ополченец и вздохнул. «Жаль мужиков. Я работал с ними в шахте. Хорошие ребята. Бывало, выйдешь на поверхность и сразу же в пивную. Возьмешь там пару кружочек, чтоб угольную пыль из легких выгнать, а к ним и рыбки. Эх, была жизнь. Чтоб вы подохли, пидорасы». И ополченец погрозил в сторону запада. «Мужиков убили немцы», — заметил Николай. «И немцы тоже», — продолжил ополченец. «Налезли из своей Европы. Ничего, сейчас за нас империя, со всеми разберемся. Бывай, пацан». Он повернулся и ушел. Николай еще немного постоял, продрог, вечером прохладно, но терпеливо ждал, считая, что его потащат на допрос к начальству, но тут к грузовику подъехал внедорожник, похожий УАЗ. Открылась дверь, и из кабины выбрался напарник. «Грузим вещи», — сообщил Несвицкому. «Нас отвезут ко мне домой. Переночуешь там. Нечего тебе в казарме делать. Сумку я твою забрал. Заодно и деньги будут под присмотром», — подумал Николай, а вслух спросил. «Автоматы брать?» «Конечно», — удивился Гулье. «Мы в ополчении, и нам положено». Внедорожник отвез их в частную застройку, к дому на пустынной улице. Ополченцы выбрались наружу, достали из кабины свои вещи и сложили их на лавочку возле ворот. Водитель просигналил и уехал. Внезапно калитка отворилась, и выскочила женщина, невысокая и полная. Она обняла Владислава и заплакала. «Мне позвонили из канцелярии, и все рассказали», — заговорила сквозь рыдание, — «что взвод погиб почти что весь, ты ранен». «Не надо, Вера», — Гулый погладил вздрагивавшую спину. «Я живой, а раны заживут. Знакомься, это Николай. Коля спас меня от страшной смерти, я позже расскажу какой. Он поживет у нас, не возражаешь?» «Нет, конечно», — сказала женщина. «Здравствуйте, я Вера Тимофеевна, жена Владислава. Добро пожаловать. Покормишь нас?» — поинтересовался Гулый. «Есть очень хочется. Идем», — ответила хозяйка. «Я борщ сварила на говяжьей косточке». Не прошло и двух минут, как Николай с напарником сидели за столом в комнате летней кухни и ели борщ с пшеничным хлебом. То и другое оказалось необыкновенно вкусным. Под потолком горела электрическая лампочка, а окна закрывали шторы из плотной, коричневой материи, светомаскировка. Внутри тепло от небольшой и низкой печки, разделявшей домик на столовую и кухню. Перед тем, как приступить к еде, напарник попросил жену подать стаканы и напустил в них коньяка из фляги, затрофейной у немцев. «Помянем мужиков», — сказал, вздохнув. «Ты тоже выпей с нами, Тимофеевна». Его жена кивнула и взяла свой стакан. «Пусть земля им будет пухом», — промолвила и выпила коньяк. Закусила кусочком хлеба, как видно, была не голодна. Несвицкий не заметил, как его тарелка опустела. Вера Тимофеевна ее забрала и принесла обратно снова полной. Наелся Николай так, что аж живот трещал. Между делом разглядел хозяйку. Лет 40, довольно симпатичная. «Мыться будете?» — поинтересовалась Вера Тимофеевна. «Хотелось бы», — ответил Николай. «Там в кухне, ванна», — объяснила Вера Тимофеевна. «Горячая вода, в железном баке, встроенном в плиту. Есть таз, ведро с водой холодной, еще одно пустое, ковшик, мыло. Мочалка на стене над ванной. Полотенце вам я принесу. Спасибо. Поблагодарил Несвицкий. Он прошел на кухню, где набодяжил воды приемлемой температуры, которую определил рукой. Забрался в ванну и, поливая себя из ковшика, вымылся до скрипа кожи. Растершись полотенцем, надел трофейное белье, носки, спортивные штаны и джемпер. На стене у ванны висело зеркало, и он впервые рассмотрел себя в другом обличье. На него смотрел пацан, худющий и костлявый. Лицо продолговатое, с тяжелым подбородком, глаза большие и слегка на выкате. Цвет трудно разглядеть, в кухне темновато, к тому же лампа за спиной, но, вроде, голубые или серые, и вряд ли карие, те потемнее будут. Нос тонкий, хрящеватый, небольшой, но и не маленький. Стрижен коротко, и волосы, похоже, светлые. Не красавец, но и не урод. А что худой, так мясо нарастет. Грех жаловаться. Недавно был старик, а тут вдруг снова молодой. Почему так получилось? Несвицкий, разумеется, не знал, а изнывать в догадках было глупо. Спасибо, Господи. И он перекрестился. То, что мир, в который он попал, совсем другой, Николаю стало ясно еще в траншее. Там, где он жил, чернокнижники, возможно, и водились, но жечь людей, бросая пламя с рук, они, конечно, не могли. И зачарованной брони там не имелось. Патроны он заколдовал. Несвицкий принял это все как данность. Раз получилось так, придется выживать, а это он умел. По дороге к городу он разговаривал с сидевшим с ним в кабине Владиславом. И осторожно, не выказывая заинтересованности, расспросил напарника о происходящем в этом мире. Итак, здесь на дворе год 2004, октябрь. России нет и русских, тоже. Вместо них, Варяжская империя, а жители ее, варяги. Говорят на варяжском языке, но тот считает, что русский. Никаких проблем в общении у Николая не возникло. Революции в этом мире не случилось, но войны мировые отгремели. В обоих империя сражалась с объединенной Западной Европой, и оба раза победила. В последний раз так наваляла пидорасам, противников здесь звали почему-то так, что те полвека не смели даже пикнуть. Ну, а после случилось то, что происходит с почивающим на лаврах государством. Расслабилась империя и отпустила вожжи. К тому же император Петр IV оказался мудаком. Так отозвался о царе напарник, и, похоже, справедливо. Петр рос германофилом. Он замирился с Западом, открыл границы бывшим неприятелям, позволив им творить в империи, что захотят. Вот те и натворили. Пропагандировали свои ценности, то есть свободу, братство и любовь, но по своим понятиям. С их точки зрения всяческой поддержки заслуживали извращения, особенно гомосексуализм в различных ипостасях. И вот такое полилось из радио, с экранов телевизоров, со страниц газет. Фильмы о войне показывали зверства, которые творили злобные варяги по отношению к культурным европейцам. В стране хозяйничали западные корпорации, заинтересованные в выкачивании максимальной прибыли, на прочее им было наплевать. Империя нищала и слабела, в итоге развалилась. На юго-западе ее возникла Славия, официально – Славская республика. Ее правители провозгласили, что несчастных славов нехорошие варяги эксплуатировали два тысячелетия, не позволяли обрести им собственное государство, грабили несчастных, но теперь-то славы заживут. Все будет у страны в достатке, и сало, и горилки, остальные блага даст им Запад, поскольку славов очень любит. Не дал, и более того, Славия нищала куда быстрее, чем во времена империи, поскольку руководство новоявленной республики воровало все, до чего дотягивались руки. Оно-то и затеяло борьбу за отделение, чтоб получить возможность красть. Народу объясняли, зато мы независимы. Свой флаг, свой президент и свой язык. Последние спешно сочинили немецкие филологи. Работали по принципу, чтобы как можно больше отличался от варяжского. Певучий и красивый южноварижский говор, прежде распространенный в землях Славии, заменило нечто трудновыговариваемое. Язык провозгласили государственным, а варяжский запретили. Тут возмутилось население восточных областей и объявило независимость от Славии. Причиной был, конечно, не язык, вернее, не только он. В восточных областях сосредоточена промышленность и залежи сырья республики. Металлические руды, уголь, газ. В империи жители восточных областей жили богаче остальных, а тут же разом обеднели, потому что руководство Славии выкачивало из провинции все соки. Короче, Славскую республику послали нахер и создали свою Нововарижскую. В Борисфене, столице Славии, обиделись, терять такие деньги, и двинули войска. Но поскольку армейское начальство тоже воровало, от прапорщика и до генерала, то армия у Славии представляла сброд из кое-как вооруженных и плохо обмундированных солдат и вечно пьяных офицеров. Спешно собранные ополченцы-нововаряги их разгромили, а помогли им в этом добровольцы, в большом числе приехавшие из империи. К началу тех событий царь Петр 10 лет как умер, и ему на смену пришел избранный земский собором. Наследников Петр не оставил, один из многочисленных Рюриковичей, занимавший небольшую должность в главном управлении разведки. Его провозгласили Александром III. Тихий, неприметный новый царь не впечатлял ни внешностью, ни речью. Западным кураторам, которые считали империю своей колонией, он показался подходящим для продолжения политики Петра. Они ошиблись. Прошло немного лет, и новый император выгнал иностранцев из страны, сместил с постов всех западных ставленников и заменил своими. По его указу пересмотрели договоры о передаче иностранцам сырьевых компаний, после чего расторгли их. Доходы от продажи ископаемых ресурсов пошли в казну империи, и население это ощутило сразу. Навели порядок в СМИ, разобрались с оборзевшими деятелями культуры и искусства, которые на государственные деньги продвигали западные ценности. На Западе заволновались и стали думать, как вернуть утраченное. И гражданская война, случившаяся в Славии, им показалась тем, что нужно, ведь она кипела у границ империи. В республику пошли составы с танками и бронетранспортерами. Прибывшие из Европы инструкторы учили славов воевать. Аппетиты руководства Славии урезали. Нет, воровать им разрешали, поводок-то нужен, но в армии шалиш. Иначе денег не дадим и руки отобьем. Для примера с помпой арестовали нескольких чиновников из Славии, которые, набив мошну, уехали на Запад и думали, что жить там будут счастливо. А вот вам хрен, сели на большие сроки и с конфискацией имущества. До остальных дошло. У границ нововаряги начались столкновения и появился постоянный фронт. 7 лет бывшие шахтеры и сталевары отбивались как могли. Империя им помогала, но негласно. Александр III тогда еще рассчитывал наладить с Западом добрососедские отношения. Не получилось. И когда к границам молодой республики открыто стали прибывать наемники из Западной Европы, у славов воевать не получалось, Александр III объявил, что на помощь соотечественникам направляет экспедиционный корпус. Несветский этому не удивился, походило на события, происходившие в покинутом им мире. История любых цивилизаций – это история непрекращающихся войн. Человечество без них не может. Приведя себя в порядок, он отправился в столовую, где они с напарником сложили вещи, и взял сумку, принадлежавшую бывшему хозяину доставшегося Николаю тела. В том, что тот исчез бесследно, Николай не сомневался, сигналов о себе пацан не подавал. Возможно, просто умер, засыпанный землей, он пролежал довольно долго. Вселение души Несветского и оживило тело. Расстегнув на сумке молнию, он перебрал лежавшие в ней вещи. Брюки, тонкий свитер, поношенная куртка, рыжие от старости ботинки. Небогато. В кармане куртки обнаружился сложенный листок. Несветский развернул его. Похоже, документ. Сверху надпись. Справка об освобождении. Выдана Юрию Леонидовичу Бойко, 1986 года рождения. С приклеенной на справку фотографии на Николая смотрело уже знакомое ему лицо. Вот, значит, как, сидел парнишка. За что, статья, указанная в справке, Николаю ни о чем не говорила, уголовный кодекс здесь другой. Вряд ли что-нибудь серьезное, иначе парня не выпустили бы скоро. Но все же неприятно. Некоторое время он размышлял. Этот документ, скорее всего, никто не видел. Ну, может быть, Семёныч, командовавший взводом. Но Семёныч мертв и никому не скажет. Командование рангом выше сомнительно, что в курсе. Паренек прибился к взводу в последний миг. Едва обмундировать успели, как сообщил напарник. В армии такое бы не прокатило, но это ополчение, а вне монархии хватает. Гулый говорил, что бывшие отряды ополченцев в Нововоряге переформировали в воинские части, но это сделали недавно, и окончательное становление подразделений займет немало времени. А когда в стране бардак, законы соблюдаются не слишком строго, если вовсе соблюдаются. Несветский встал, прошел на кухню, открыл дверь топки печки. На колоснике рдели жаркие угли. Как он успел заметить, ее топили каменным углем. Лесов здесь нет, одни посадки. Несветский бросил в топку документ. Бумага тут же вспыхнула,